Должно быть, у ваших читателей очень скучная жизнь, если их способно взволновать то, что молодая женщина и ваш покорный слуга чинно едят в ресторане утку с апельсинами. Красивая молодая женщина и мужчина, который более чем на 20 лет старше ее, это нашим читателям всегда интересно, сулит надежду. А вы прекрасно выглядите, Адам. Новое приключение вам явно на пользу. Ладно, ладно, я имел в виду вашу работу. Вы ведь теперь начальник подразделения по расследованию особо деликатных преступлений. Такого не существует. Ну, это я просто так его назвал. В столичной полиции он, наверное, официально называется C3A или как-нибудь столь же уныло. Но мы о нем знаем. Если премьер-министр и лидер социал-демократов, планируя во время тайного совместного ужина коалицию, получает дозу мышьяка, а кардинал-архиепископ Вестминстерский и его светлость архиепископ Кентерберийский замечены на цыпочках, покидающими место преступления, то мы вовсе не желаем, чтобы местные сыщики марали ковры своими грязными подошвами 12 размера. Разве не в этом состоит идея? Очаровательный, хотя и маловероятный сценарий. Как насчет редактора литературного обозрения, найденного забитым до смерти, и старшего детектива, замеченного покидающим на цыпочках место преступления? Ваша статья о Поле Бероуне, Конрад, что ее спровоцировало? Анонимное послание. И нечего напускать на себя страдальческий презрительный вид. Всем известно, что ваши люди сидят в пабах и у самых омерзительных бывших заключенных покупают за деньги налогоплательщиков информацию, большая часть которой, без сомнения, имеет весьма сомнительную достоверность. Об этих супчиках я знаю все, а мне за эту информацию даже платить не пришлось. Она поступила по почте, даром. Кто еще ее получил, вам известно? Ее направили в 3 ежедневных издания репортером «Светской хроники», но там решили подождать, посмотреть, как станут развиваться события, прежде чем пускать ее в дело. Очень осмотрительно. Вы ее, конечно, проверили. Естественно, я ее проверил. Точнее, Уинифред проверила. Уинифред Форсайт номинально числилась помощницей Акрайда. Но трудно было назвать род, связанной с газетой работы, кои она не могла бы выполнить. К тому же ходили слухи, будто именно финансовая сметка Уинифред позволяла держать издание на плаву. Ее внешность, одежда и голос викторианской гувернантки создавали устрашающий образ дамы, которая независимо ни от чего привыкла получать то, что ей требовалось. Быть может, из какого-то атавистического страха перед матриархатом мало кто мог против нее устоять, и когда Уинифред задавала вопрос, она не сомневалась, что получит на него ответ. Когда-то Делглиш даже мечтал заполучить ее к себе в штат. Она начала с того, что позвонила на Камден-Хилл-сквер и попросила Даяну Траверс. Ответила какая-то женщина, но не леди Бероун и не леди Урсула. То ли служанка, то ли экономка. Уинифред сказала, что по манере речи это не была секретарша. Женщина говорила недостаточно авторитетно и компетентно. В любом случае, у Бероуна никогда и не было живущей в доме секретарши. Скорее всего, это была экономка. Услышав вопрос, она охнула и надолго замолчала, потом произнесла: «Мисс Траверс здесь нет, она ушла от нас». Уинифред спросила, не знает ли она ее нового адреса, на что та ответила «нет» и поспешно положила трубку. Словом, выступила не слишком удачно. Если они хотели скрыть тот факт, что Траверс у них работала, следовало лучше натаскать эту женщину. В материалах следствия не было никакого упоминания о том, что девушка служила у Беронов, и никто другой, судя по всему, до этого не докопался. Но, похоже, наш аноним был прав. Один факт, во всяком случае, оказался точен. Даяну Траверс на Камден-Хилл-сквер знали. А что дальше? Уинифред отправилась в «Черный лебедь». Должен признать, что ее легенда была не слишком убедительна. Она сказала, будто мы подумываем опубликовать статью о людях, утонувших в Темзе. Мы полагались на то, что там никто не слышал о Паттерностер-ревю, и несуразность темы для нашего издания никого не удивит. Но даже при этом все были исключительно неразговорчивы. Хозяина, забыл, как его зовут, какое-то французское имя не было, когда пришла Уинифред, но люди, с которыми она говорила, были хорошо подготовлены. В конце концов, какому хозяину ресторана хочется, чтобы за его заведением числилась смерть? Можно, конечно, ожидать смерти в середине жизни, но не посреди же ужина. Бросать несчастных живых лобстеров в кипяток — одно. Человек может успокаивать себя мыслью, что они ничего не чувствуют, а вот утонувший на территории ресторана посетитель — совсем другое. Не то чтобы тамошний участок Темзы в строгом смысле слова принадлежит ресторану, но все же слишком близко, чтобы совсем не волноваться. С того момента, как кто-то из участников их компании, промокший до нитки, прибежал в ресторан и сообщил, что девушка мертва, хозяин и весь его штат заняли оборонительную позицию и, должен сказать, ни на шаг от нее не отступили. Делглиш не стал говорить, что уже изучил протоколы местной полиции и спросил, а что там точно произошло? Уинифред удалось выяснить? Эта девушка, Даяна Траверс, приехала вместе с 5 знакомыми. Похоже, компания была в основном театральная, во всяком случае около театральная. Знаменитостей среди них не было. После ужина они расшумелись и отправились на берег реки, где продолжали резвиться. В «Черном лебеде» это не приветствуется. Терпят, конечно, если вы молодой виконт с соответствующими связями, но эта публика не была недостаточно богата, недостаточно аристократична, недостаточно известна для такого рода послаблений. Хозяин как раз размышлял, не послать ли кого-нибудь окоротить их. Когда компания двинулась вдоль берега и более-менее вышла из зоны слышимости. «Предполагается, что счет они к тому времени оплатили?» — уточнил Делглиш. «О, да! В этом смысле все было в порядке. А кто платил?» «А вот это вас удивит! Доминик Суэйн, брат Барбары Бероун. Это была его вечеринка. Он бронировал столик, он и рассчитывался. У молодого человека должно быть куча денег, если он может оплатить стол на 6 в «Черном лебеде». А почему он не участвовал в праздновании дня рождения сестры?» Ну, задавать этот вопрос Уинифред сочла нецелесообразным. Однако ей пришло в голову, что, возможно, он и устроил свою вечеринку в тот же вечер на той же площадке, чтобы смутить сестру или, скорее, ее спутника. Делглишу это тоже приходило в голову. Он припомнил запись в полицейском протоколе. В компании было 6 человек: Даяна Траверс, Доминик Суэйн, 2 студентки театрального училища, чьих имен не запомнил, Энтони Болдуин, сценограф, и Лайза Галлоуэй, которая училась в Сити-колледже на режиссерском факультете. Ни у кого уголовного прошлого нет, да было бы и удивительно. В участке Темс-Вэлли никого не допрашивали, что тоже неудивительно. В смерти Дайаны Траверс, по крайней мере, на первый взгляд, не было ничего подозрительного. Раздевшись, она нырнула в густо поросшую водорослями воду и утонула на глубине 12 футов самым заурядным и неэффектным образом в теплую летнюю ночь. Очевидно, ее спутникам хватило здравого, с точки зрения ресторанного штата, смысла не нести утопленницу через главный вход и обеденный зал, продолжал тем временем свой рассказ Акрайт. Ближайшей, к счастью, оказалась боковая дверь, ведущая на кухню. Девушки ворвались туда, бессвязно блея: «Утонула! Утонула!» А Болдуин, который, судя по всему, вел себя более благоразумно, чем остальные, пытался сделать пострадавшей искусственное дыхание рот в рот, не слишком, впрочем, успешно. Потом прибежал хозяин и сменил его. Он действовал более умело и не оставлял усилий вплоть до прибытия скорой помощи. К тому времени она была уже мертва по всем показателям. Вероятно, она была мертва и в тот момент, когда ее вытащили из воды. Но все это вы уже знаете. Только не говорите мне, что не ознакомились с полицейскими протоколами».